Глава 32. Лежу и смотрю в потолок. Сердце бьется быстро, пульс точно не даст уснуть. Да и какой там сон? Дверь в спальню я заперла, чего почти никогда не делаю, потому что ни родители, ни Стасик никогда ко мне не врываются, всегда стучат. Но сейчас мне так спокойнее, хотя я и не думаю, что Обласов настолько безумен, что припрется ко мне в спальню. Это было бы уже совсем дном. Переворачиваюсь на бок и подтягиваю колени к груди. Не могу уложить в голове все произошедшее сегодня, весь этот странный вечер. Демон очаровал моих родителей, заставив их поверить, что мы с ним красивая пара, а он такой весь принц на белом коне. Вел он себя вполне естественно, даже улыбался иногда. Но меня не покидало ощущение, что вся моя семья заколдованы. Сама же я весь вечер просидела, как на иголках. На Обласова старалась не смотреть. Мне кажется, мама это заметила, но решила, что я просто взволнована. «Вылетаем завтра в 8. К 6 будь готова». Поставил меня в известность Обласов, когда я вечером вышла покормить собаку во двор, а потом напоролась на него в сенях. Он стоял один и курил, расслабленный и спокойный, одна рука в кармане брюк, рукава рубашки привычно закатаны, такой себе хозяин жизни. Мне на работу в среду. Я решил этот вопрос. Вот зачем он лезет в мою жизнь? Сделал своей девочкой по вызову, но зачем проникать, словно яд, в другие сферы? Отравлять все своим вмешательством, менять, как ему хочется, подстраивать под себя. Кто ему это разрешил? Кто дал такую власть? Он и так достаточно влез. Зачем соваться даже туда, куда не нужно? Чтобы подчинить полностью? Не переживай, милая, это обыкновенный отгул. Тебя не уволят, если сама не захочешь уйти. И много вещей не бери. Если что-то понадобится, купим. Конечно, купишь. Ты ведь привык покупать все. Дорого. Понятно. Я только кивнула и ушла. Спорить с ним было бесполезно, тем более могли услышать родители. Будильник будет меня в 4:30. Я иду в душ, а потом выхожу на улицу. Мама уже выгоняет корову из сарая, чтобы та шла в стадо на пастбище. Ворота открыты, и я вижу, что отец и Обласов возле машины что-то обсуждают. Последний уже полностью одет и выглядит собранным. Ни тени сонливости. Интересно, в обычной жизни он тоже рано встает? Меняю воду собаке на свежую и собираюсь помочь маме выгнать гусей в загончик, но она мне не разрешает. Дочь, иди собирайся, вам же скоро ехать в аэропорт. Мама снова смотрит пытливо, желает убедиться, все ли происходит так, как я того и хочу. Хорошо. Улыбаюсь маме максимально искренне и иду собираться. Интересно. Обласов вчера сказал, чтобы много вещей не брала, потому что думает, что у меня они слишком простые и дешевые, не хочет позориться. Ну, какие есть, потерпит. Складываю в небольшой чемодан два своих любимых купальника, несколько сарафанов, легкий брючный костюм. Куда мы вообще летим? Что брать-то с собой? Спортивный костюм, кроссовки, сандалии, косметика, белье. Что еще? Пижама. Смотрю на свою хлопковую розовую пижаму с слоненком и понимаю, что краснею. Мы ведь будем вместе спать эту неделю. И не просто спать. Чувствую, как внутри появляется странная прохлада. Внизу живот тянет, и хочется вдохнуть глубже, потому что кислорода внезапно моему организму от этих мыслей недостаточно. Тело будто своей жизнью живет, совершенно не согласовывая реакции с волей. Запихиваю пижаму в чемодан и пытаюсь отвлечься, чтобы не думать, что на целую неделю мы окажемся вдвоем и будем вместе спать, есть и проводить время. Без 5 минут 6 я уже готова и спускаюсь на первый этаж. Обласов забирает мой чемодан и идет в машину, а я обнимаюсь с родителями, прощаясь. «Ой, эти самолеты!» Мама взволнованно вздыхает. «Мил, ты позвони, как только сможешь, ладно? Я сама никогда не летала и до жути их боюсь. К «Конечно, мам», — кивая, улыбаясь. «Я -то и сама никогда не летала, и со страхом себе представляла первый полет, но за другими эмоциями как-то и забыла об этом. Обязательно. Папа просто обнимает меня. Он без слов говорит больше, чем словами. Отпускает. И это почему-то вызывает легкую горечь. Сонный Стас лениво машет в окно из своей комнаты, когда я уже выхожу на улицу. Я машу ему в ответ и залезаю в машину к Обласову. Мне хочется высказать ему за все. И за то, что в дом мой к родителям приперся, и за то, что в клинике похозяйничал. Ведь прекрасно понимаю, что заведующий бы не отказал спонсору. Только вот каково теперь обо мне будет мнение начальства – большой вопрос. И Обласова этот вопрос совсем не волнует. Но в итоге я еду молча. Не решаюсь и слова сказать, ведь не стоит забывать, кто едет рядом со мной. Моя истерика может мне дорого стоить потом. Куда мы летим? Решаюсь все же спросить. В Шри-Ланку. Загранник взяла? Взяла. Хорошо. Снова молчание и только шум дороги под колесами. Я чувствую напряжение в салоне, будто воздуха не хватает. Но когда мы останавливаемся на светофоре, Обласов поворачивается ко мне и внезапно говорит, глядя внимательно. «Тебе страшно?» «Что?» Растерянно моргаю и смотрю на него. Я такого вопроса явно не ожидала. «Ты выглядишь напуганной». Пожимаю плечами, опуская глаза. Я никогда не летала. «Это все?» «Нет, не все, мать твою, неужели непонятно?» Но он будто мысли мои читает. «Тебе не нужно бояться, милый, я не собираюсь обижать тебя. Это мой первый отпуск за 5 лет, и я хочу провести его с человеком, который не заинтересован в моих деньгах. С кем-то равным в своем мнении и взглядах, мила». «Тогда вам стоило выбрать кого-то другого. Говорю абсолютно без сарказма. Странно слышать, что он считает меня равной хоть в чем-то». «Я хочу тебя». Он говорит это коротко и отрывисто, а потом дает на газ и переключает внимание на дорогу, потому что уже горит зеленый, а я... зависаю после его слов, потому что Обласов очень сложный и непонятный, и... почему именно я?